Глава 13. «Чего ты хочешь, Влад?» – спрашиваю я. «Я хочу, чтобы ты переехала ко мне», – заявляет Влад на голубом глазу. «Чего?» – таращу я глаза. «Как это?» «Вот так обычно соберешь свои вещи и переедешь. Тем более, судя по твоему рассказу, тебе скоро жить негде будет. Квартира уйдет с молотка за долги». «Ты же сказал, что тебе не нужна постель», – говорю я. «Мне постели не нужна, Кира. Во всяком случае, с тобой», — усмехается он. «А вот это сейчас обидно было. Мне нужна няня». «Няня? Тебе?» «Моему удивлению нет предела». «Ну не мне, конечно, Кира», — восклицает он с таким видом, как будто поражается моей глупости. «Ребенку». «Твоему?» «Моему», — кивает он. «Это бред какой-то», — говорю я. «Ты не можешь нанять своему ребенку няню?» «А жена против не будет?» «У меня нет жены», – мрачно говорит он. «А матери ребенка не до него. У него есть некоторые проблемы». «Ну нет», – заявляю я. «С чего ты вообще решил, что я сгожусь на эту роль?» «С чего решил, с того решил», – отрезает Влад. «Ты либо соглашаешься, и я тебе помогаю, или уходишь ни с чем. И еще, если я возьму за твою компанию, ты должна будешь все бразды правления передать мне и не мешаться под ногами». Но это нереально. Ты хочешь, чтобы я нянчила твоего ребенка, а сам будешь моим бизнесом управлять?» «Именно так», – кивает он. «Кстати, переехать ты должна с дочерью. Ване полезно будет общение с нею». «То есть ты нас с дочерью хочешь поселить у себя дома, чтобы мы веселили и обхаживали твоего сыночка?» Уточняю. «Думай, как хочешь. Это мое условие», – холодно говорит Влад. «Ну нет», – выкрикиваю я. «Да я же не нянька, я не умею». «Но у тебя же есть ребенок. Мой практически не отличается», – равнодушно говорит Влад. «Похоже, эту стену не пробить, он просто меня не слышит». Я делаю глубокий вдох, похоже, Баринов просто издевается. С его деньгами он может нанять целый штат нянь, и я ему ни к чему. Наверное, решил поквитаться за прошлое. «Влад, я понимаю, что мы расстались не самым лучшим образом. Начинаю спокойно, стараясь не уронить собственное достоинство. Ты думаешь, я хочу тебе отомстить?» Усмехается он, его глаза опасно сужаются. «За то, что поверила своей дебильной подружке и бросила меня накануне свадьбы?» «Ну да», – отвечаю я. «Похоже на то. Ты слишком высокого мнения о себе, Кира». Он смеривает меня таким взглядом, что я ежусь. «Думаешь, я столько лет вынашивал план мести?» «Даже не думал». «Я вообще о тебе не думал». Он наклоняется ко мне через стол, и глаза его горят таким дьявольским огнем, словно он собирается меня сожрать. «Ну и славно», – улыбаюсь я. «Считай, что этого разговора не было. Зря я к тебе обратилась». Я встаю и направляюсь к выходу. Спина прямая, голову выше, предательские слезы не пускать. «Ну-ну, если передумаешь, дай знать», – говорит он мне в спину. «У тебя еще много проблем появится». «Ты мне угрожаешь?» – бросаю через плечо. «Предупреждаю». Я выхожу из кабинета и почти бегом покидаю приемную. Подальше от этого наглого, циничного хама. Какой злопамятный оказался. Мог бы просто отказать, и все. Так же нет, ему нужно поставить меня в унизительное положение. Сделать игрушкой для своего сынка. И меня, и мою дочь. Я дохожу до ближайшего сквера и, смахнув желтые листья, усаживаюсь на скамейку. Внутри все кипит от гнева. Зря я к нему явилась. Мои мысли возвращаются к компании. Единственное, в чем прав Баринов, я скоро могу остаться и без жилья, и без бизнеса. Ладно, нужно подумать, где еще раз добыть денег. Может, у свекров занять? Но они и сами еле концы с концами сводят. Что с них взять? Можно попробовать взять кредит в банке. Вдруг дадут. Или обратиться к другим инвесторам. Баринов не единственный богатый человек. Я перебираю варианты и понимаю, что все они очень зыбкие. Что же мне делать? Автоматически проверяю почту и не верю своим глазам. Ого! Кажется, я смогу и без инвесторов обойтись. Новый заказ, да еще какой!